«Так мы собираемся прокатиться или нет?» «Да, конечно», — с привлеченным восторгом воскликнула я. Неоконченная фраза Джейкоба напомнила о главной цели всей этой затеи.